Глава 14. Цезарь. Тьма накрыла город. Вспышки молний то и дело разрезали черное небо, но дождь еще не начался. Лишь шквалистый ветер налетал резкими порывами, обещая припозднившимся путникам массу неприятностей. Никита без особого труда нашел дом в престижном районе, где жил Руслан Игнатьев. Остановил машину перед высотным кирпичным строением. Жизнь в таком доме с консьержем и прочими атрибутами благополучия могли себе позволить лишь очень обеспеченные люди. Здание было совсем новым, и облицовочные работы продолжались до сих пор, несмотря на то, что большая часть квартир уже была заселена. Об этом красноречиво свидетельствовали высоченные строительные леса, полностью скрывающие одну из стен дома. Легостаев вышел из машины и направился к парадному входу. Язык не поворачивался назвать это мраморное сооружение подъездом. Настоящая триумфальная арка. Очередной раскат грома громыхнул прямо над головой. Никита поежился. Слишком свежие еще были воспоминания о несчастном случае. Из подъезда вышла низенькая пожилая дама, которую вел на поводке огромный мастиф. Никита ловко подскочил и придержал перед ней тяжелую металлическую дверь. «Благодарю вас», — расплылась в улыбке старушка, — «вы очень любезны». Никита улыбнулся в ответ. Вообще-то он схватил дверь, чтобы она не захлопнулась у него перед носом. Кодовый замок был серьезным препятствием на его пути. Проводив старушку взглядом, Легостаев вошел в здание. Лифт ждал его с раскрытыми дверьми. Никита вошел в кабину и нажал кнопку 10-го этажа. По его примерным подсчетам, квартира Игнатьева располагалась именно там. Руслан Игнатьев, известный в узких кругах как «Цезарь», сидел в позе лотоса на невысоком возвышении посреди большой круглой комнаты. Мебели там не было, да Цезарь в ней и не нуждался. У стены стоял лишь покрытый рунами небольшой алтарь из лакированного дерева, на котором дымились курительные палочки. Комната то и дело освещалась вспышками молний, вспарывающих темное небо над городом. Все остальное пространство стен покрывало оружие, блестящие, остро отточенные клинки самой разной длины. Выглядел Цезарь лет на 30, рослый, широкоплечий, с гибким натренированным телом, но на самом деле ему было гораздо больше. Левую бровь мужчины рассекал глубокий шрам, тянущийся вверх и исчезающий под выкрашенными в белый цвет волосами. Цезарь сидел, прикрыв глаза, расслабив мышцы и опустив плечи. Он излучал спокойствие, он ждал. Ждал человека, который убил Багиру, и скоро придет убить его. Человека, о чьем приходе его недавно предупредила матриарх. Она не сказала ни слова о том, кто это будет, мужчина или женщина. Просто сообщила, что он придет к нему, хотя бы потому, что остальных в настоящий момент не было в городе. Багира всегда была слабее его, несмотря на браваду. Наверное, поэтому она и сдалась так быстро. Нельзя сказать, что Цезарь любил ее, но все же со смертью этой женщины он почувствовал что-то такое. Горечь утраты? Нет, скорее жалость от того, что их круг семерых распался. Он ждал, и, наконец, незваный гость явился. За высокими двустворчатыми дверями послышалось громкое шипение, словно там клубились змеи. В щели ударил яркий белый свет, поползли клубы белого же дыма. Потом послышался громкий треск, сверкнула ослепительная вспышка, и двери резко прогнулись внутрь, а затем, сорвавшись с петель, упали в комнату. Глаза Цезаря удивленно распахнулись. Перед ним стояла юная девушка в белых светящихся одеждах. И это убийца Багиры. Девушка молча вытянула из-за спины меч с длинной резной рукояткой и указала его острием на Цезаря. «Багира уже отдала долг», — спокойно произнесла она. «Теперь твоя очередь». Цезарь криво усмехнулся. «Признаться, я ждал несколько другого противника. Ты не похожа на человека, способного убить Багиру». «К «Кто тебе сказал, что я человек?» — резонно спросила девушка. «И то верно». Он легко поднялся на ноги. «Я чувствую это в тебе. Ты такая же, как я». «Не думаю. Ты нежить совсем иного толка». «Твоя осведомленность поражает, и у тебя хорошо подвешен язык. Что ж, сейчас проверим, как ты управляешься со своим клинком». Цезарь плавным движением переместился к стене и снял с нее два длинных, изогнутых в виде вопросительного знака меча. Это было его любимое оружие. Резко крутанув мечи вокруг себя, он выставил клинки крюками вперед, принял боевую стойку и вопросительно взглянул на девушку. «Я жду», — произнес он, — «нападай». И она не заставила себя ждать. Никита Легостаев услышал шум, едва выйдя из лифта. Короткие вскрики, звуки ударов и лязганье металла говорили о том, что в квартире Игнатьева разгорелась схватка. Выхватив из кобуры пистолет, Легостаев бросился к двери. Как и следовало ожидать, она оказалась заперта. Девушка в белом резко взмахнула мечом, и Цезарю пришлось сильно отклониться назад, чтобы сохранить голову на плечах. Он начал с молниеносной быстротой орудовать своими мечами-крючьями, стараясь зацепить ими клинок противницы и вырвать его из ее рук. Но девушка легко выдергивала меч из захвата врага и не только отбивала его удары, но и сама постоянно пыталась достать Цезаря. Вот она высоко подпрыгнула и нанесла сильнейший рубящий удар сверху. Цезарь быстро присел на колено и скрестил свои мечи над головой. Клинок незнакомки со звоном ударил по ним, и в этот момент Цезарь резко дернул мечи в стороны, так что они намертво захватили оружие противницы своими крючьями. Девушка попыталась выдернуть меч из захвата, но Цезарь держал крепко. Тогда она с силой ударила его ногой в грудь. Едва он, не удержавшись на ногах, отлетел назад, она высвободила меч и вновь замахнулась на Цезаря, но он и сам тут же бросился в атаку, быстро раскручивая над головой сцепленные лезвиями мечи. Они, словно гигантские ножницы, щелкали перед самым ее лицом, сверкая в отблесках молний. Девушка медленно отступала. Но когда Цезарь уже практически прижал ее к стене, она сделала мощный выпад мечом, стараясь выбить оружие из его руки. На это он и рассчитывал. Клинок девушки намертво зажало между двумя лезвиями Цезаря. Он силой скрестил их, намереваясь сломать ее клинок. Но тут девушка повернула свой меч по часовой стрелке, и один из крюков с металлическим лязганьем сломался. Цезарь ошарашенно уставился на любимый меч. Его замешательство длилось всего мгновение, но этого оказалось достаточно. Девушка ударила ногой ему в челюсть, Цезарь отлетел к окну. В это время загрохотали выстрелы на лестничной клетке. Кто-то пытался попасть в квартиру, выбив дверной замок. Однако сражающиеся не обратили на это внимания. Цезарь рванулся навстречу девушке, вскинув меч перед собой, но это не спасло. Она двигалась гораздо быстрее его. Пока он выпрямлялся, она уже разворачивалась в прыжке и теперь с лету впечатала ботинок в его живот. Цезаря вновь швырнула назад, словно сломанную марионетку. Только на этот раз он выбил спиной широкое окно и с громким криком в окружении множества сверкающих осколков понесся вниз навстречу собственной смерти. В этот самый момент Никита и ворвался в комнату с пистолетом в руках. Он сразу увидел девушку. Она стояла спиной к нему у выбитого окна, окутанная легким белым сиянием. Порывы ветра развивали ее светлые волосы и края одежды. Девушка изящным движением забросила меч в ножны из светлой кожи, висящей на тонких ремнях за плечом. «Спокойно», — произнес Никита, медленно приближаясь, — «не будем совершать глупых поступков. Ножичек свой, может, на пол положишь?» Она стояла, не шевелясь и не произнося ни слова. «А еще я буду признателен, если ты повернешься ко мне лицом», — продолжил Легостаев. Девушка грациозно выпрыгнула в окно.